Николай Стариков. Война. Точка. Чужими руками. Читает автор. Предисловие. Эпиграф. Завоеватель всегда миролюбив. Карл фон Клаузевиц. В чем суть мировой политики? В контроле над ресурсами. Взять под контроль самому, не дать этого сделать сопернику. Во все времена, при любом социальном строе, на всех континентах и с любыми географическими границами речь всегда идет об одном и том же. За одно и то же борются политики, ради одного и того же работают дипломаты, не спят ночами военные, конструкторы и разведчики. Как-то раз, отвечая на вопрос, в чем смысл жизни, академик Сахаров сказал: «В экспансии». Ему удалось в одной емкой фразе выразить скрытый смысл мировой политики. Экспансия. Расширение своей зоны влияния и сокращение зоны влияния соперников. Есть у этого бесконечного процесса и более, в кавычках, толерантное название – конкуренция. Конкурентная борьба между государствами и блоками государств – вот истинный смысл международной политики. Суть действий политиков высшего уровня – осуществлять такие действия, которые позволят доминировать на планете путем контроля за ресурсами и создания максимально широкой зоны своего влияния. Борьба за лидерство, за расширение влияния, за его сохранение и приумножение идет между странами и блоками стран, идет во всех сферах человеческого бытия. Экономика, культура, военное дело, идеология – все это области соперничества, где победа немедленно дает перевес в конкурентной борьбе в целом. Стоило США победить Советский Союз в идеологической сфере, как элита Союза решила за благо для себя попользоваться плодами общества потребления. И сама не заметила, как в погоне за джинсами, машинами и 100 сортами колбасы лишилась сначала сферы влияния в мире, а потом преподнесла Вашингтону на блюдечке и сам Советский Союз. Но как осуществляется эта экспансия? Как государства между собой конкурируют? Всеми доступными способами. Часть этой борьбы открытой общественности происходит на спортивных аренах и в залах кинотеатров. Часть проходит фоном для жизни обычного человека, когда экономические, в кавычках, реформы или политические преобразования закладывают фундаменты будущих гражданских войн или великих экономических прорывов. Часть конкуренции между странами проходит под грохот артиллерийских орудий и рев авиационных моторов, когда на полях сражений решается вопрос, кто будет доминировать, а кому пора уходить на полки с историческими книгами и политическими справочниками. Война есть продолжение политики иными средствами. Когда-то метко заметил в своем сочинении о войне классик военной мысли Карл фон Клаузевиц. Сказано это было почти 200 лет назад, поэтому сегодня мудрая мысль прусского генерала может быть немного осовременена и расширена. Экономика есть продолжение политики иными средствами. Кто будет спорить с этой формулировкой на фоне введенных санкций против России, когда в который раз в истории соперники нашей страны стараются путем экономического давления добиться чисто политического результата – изменения политики Москвы на международной арене. Культура есть продолжение политики иными средствами. С этим согласится каждый, кто хоть раз видел голливудские фильмы, где русские всегда либо бандиты, либо пьяные, даже если они космонавты, либо угрожают гибелью всему миру. И так всегда и во всех картинах. А разве иначе обстоит дело с историей, с ее описанием и трактовкой в учебниках? Ситуация совершенно аналогичная. Стоило 2 десятилетия рассказывать украинским школьникам лживую версию исторического процесса, где украинские и русские народы не две части одного великого целого, а антагонисты, где Россия – агрессор-оккупант, как выросло поколение, готовое во имя этих ложных идей убивать. История есть продолжение политики иными средствами. Экспансия, конкуренция, война – все это суть одного явления. Именно его, это явление, мы и рассмотрим в этой книге. Но речь пойдет не о чисто боевых действиях. Мы посвятим странице этой книги не изучению ударов, прорывов окружений, а тому, как на самом деле ведется соперничество между ведущими мировыми игроками, где прямой военный конфликт между соперниками – все более редко применяемое средство. Значит ли это, что война как средство экспансии, как метод конкурентной борьбы между государствами, стала достоянием истории? Нет. Но война между ведущими державами, обладающими смертоносным ядерным потенциалом, стала крайне опасным средством международной политики. Ведь войну можно и проиграть, в военном противостоянии потерпеть поражение, а в ядерном конфликте и вовсе не будет победителей. Не случайно по мере развития средств войны и пропаганды искусство конкуренции между ведущими мировыми игроками вышло на совершенно иной качественный уровень, когда борьба ведется чужими руками. Это высшее искусство международной политики. Сделать так, чтобы другие государства, организации и блоки делали то, что нужно тебе, думая, что делают то, что нужно им самим. Создание внешнего механизма, работающего для решения задач в пользу нашей страны, вот умение, которым должны овладеть политики, стоящие во главе России. Но для этого они должны знать, какие подобные ситуации уже были в истории. К кто, как и какие инструменты создавал, и что в итоге из этого получилось. Наши соперники веками оттачивали искусство создания чужих рук для решения своих задач. Но это вовсе не значит, что они всегда добивались поставленных целей. Были в нашей истории периоды успешного создания внешних инструментов для решения стоящих перед Россией задач. Многие из них сегодня забыты, часть замазана грязью и оплевана. Политика, владевшая искусством чужими руками решать задачи, стоящие перед Россией, непременно принесет пользу своей стране. Тот, кто сам становится инструментом в чужих руках, принесет интересы своего народа в жертву чужим замыслам и планам. Манипулирование целыми народами и государствами в наше время достигло высочайшего уровня, не говоря о старых, добрых технологиях вроде сбора компромата или подкупа отдельных лидеров. Эта книга расскажет о разных способах достижения своих целей чужими руками. Таких способов огромное множество, но мы выделим из них основные и наиболее часто употребляемые в истории. Среди них – создание инструмента для нанесения удара по конкуренту, оставаясь при этом вне конфликта. Война в полном смысле этого слова чужими руками. Тут и моделирование ситуации, когда эти чужие руки даже примерно не знают, для чего на самом деле нужны те или иные политические потрясения. Есть и более сложные комбинации, как создание инструмента из двух частей. Склейка между собой тех, кто является противниками, чтобы, соединившись, они вместе стали чужими руками для удара по конкуренту. Нельзя забывать и использование энергии противника. Кто-то создает инструмент против тебя, сделай так, чтобы чужие руки ударили по хозяину. Есть у тебя союзники, это не повод для расслабленного состояния. Потому что часто в истории чужие руки есть инструмент нанесения ущерба союзнику, которым волею судеб стал твой соперник. Главное тут – победа в борьбе за контроль над чужими руками. Для этого можно менять приоритеты и союзников. Нет постоянных союзников, есть постоянные интересы. Мы вспомним важные моменты нашей истории – победы, упущенные возможности, предательства и ошибки политиков, которые пришлось смывать кровью солдат. Война абсолютна. Она не прекращается ни на минуту. И военные действия – лишь видимая часть этого огромного айсберга. Когда не стреляют пушки, огонь ведут террористы. Пока молчат генералы, разговаривают экономисты и сотрудники спецслужб. Чтобы получить для политиков своего государства инструмент, чтобы создать чужие руки для решения своих задач. Зеркало дает человеку возможность увидеть себя со стороны. Историческое зеркало позволяет заглянуть вглубь прошедшего и увидеть в нем отражение происходящего сегодня. Уж больно много похожего на события последнего времени мы увидим в действиях политиков и государств, которые отделены от нас веками. Почему так происходит? Потому что политика имеет свойство повторяться, как футбольная игра является сборником повторяющихся атак и передач, в результате которых происходит взятие ворот. Пасы, финты, удары ногами и головой, действия игроков весьма ограничены в наборе инструментов для игры. При этом количество их воплощений в голах поистине бесконечно. Мировой политический футбол идет не прерываясь ни на минуту. Он бесконечен и не имеет ни начала, ни конца. Надо просто знать его правила, успешно их применять и выигрывать. Проблема заключается ли в том, что список правил для мирового противостояния никогда и нигде не публикуется, а все озвучиваемые его варианты являются попытками скрыть истинный смысл происходящего. Конец истории, о котором когда-то имел глупость заявить сотрудник Госдепа США Фрэнсис Фукуяма, не только не наступил, но не может наступить в принципе. Это значит, что мы должны не каяться и платить, а осознав свои ошибки и поражения, изучив наши победы и достижения, с трезвой головой выйти на мировую политическую арену для того, чтобы побеждать.